Не унывай, пути свое в надежде ободрись, в минуту жизненных скорбей к Иисусу ты склонись, скажи ему и жизнь мою, и знаешь ты, к тебе иду, тебя прошу, помощник только ты. Ты видишь скорбь и вздох души, как я томлюсь в глуши, и сердце ноет от тоски, и слезы так близки. Услышь меня, о, я тебя в моих страданиях, за тебя, мой Бог, утешь меня. Я вспоминаю о семье, о и взываю я в мольбе, заплачь их и других. Ты не покинь, ты не покинь, о Боже, не покинь. Дай встречу всем Коль я виновен пред тобой, в грехе ты обличи, но жить хочу я лишь тобой, смирен. Прости меня, молю тебя, и силы дай ты мне во объятия ты возьми меня.